Удивительная земля. Потрясающее время. Мало того, что все старожильские семьи друг друга знают, так еще и все события каким-то невероятным образом оказываются связанными. Грубо говоря, Барнаули Фрезы чихнет, и из Тюмени «Здрав будь!» крикнут. Вот поехали поселам и весим сборщики недоимок, чтоб перед новым наместником выслужиться, а нарвались в Сузунском заводе с прямым неповиновением горнозаводской общины. Мастеровые медиплавильного завода и приписанных крестьянам последним манифестом царя работные люди вооружились кто чем, от ружей довел и выгнали из поселения чиновников. Еще и сопровождавших барнаульцев чинам горной стражи морды лица поправили, кому на одну сторону, кому на другую. А потом события понесли вскачь. Из горной столицы Алтая к непокорному селу выдвинулись пехотные полуроты и сотни конных горных стражников, а из Бердского и Кривощекова, где пребывали выселенные из Томска ссыльно поселенцы, на помощь братьям по борьбе за свободу чуть больше тысяч вооруженных, как попало, хоть и давно готовишь к восстанию поляков. От Бердского до Сузуна 220 верст. И дороги прямой отродясь не было. Проселки только что петляют, изгибаются, вьются от одной деревеньки к другой. За те 10 дней у наших поляков, если какие-то понятия о благородстве еще оставались, то от голода они все повыветрились. И стали они по ходу движения силой отнимать у земледельцев все, что в пищу годился. Ну и оружие любое. В каждом селище хоть ружьишко да было, все-таки Сибирь вокруг. Бывает, что и медведи в деревни заходят. А крестьяне активно грабежам сопротивлялись и даже позволили себе обзывать революционеров, бандитами, душегубами. И тогда вдруг оказалось, что путь и без того не близкий, все больше и больше растягивается. Пока мужичков в очередной деревеньке дубьем утихомиришь, пока закрома на нужды борьбы оприходуешь, пока баб с девками переловишь, время утекало. И на 12-й день похода предводителям стало известно, что в Сузунском заводе уже наведен порядок. Зачинщики бунта выпороты, отпущены с миром, но не вешать же опытнейших мастеров медиплавильного завода, кем их потом заменишь-то? Больше того, мужикам стало известно, что участвующий в усмирении Сузуна пехота продолжила марш навстречу польскому отряду с намерением заодно решить и эту часть проблемы. Пришлось армии свободы разворачиваться в сторону лежащего восточнее тракта, в надежде опередить солдат и разжиться на почтовых станциях лошадьми. Им казалось, что против чуть ли не полка кавалерии отлично вооруженная полурота барнаульских пехотинцев не выстоит. Еще им казалось, что стоит простым жителям губернии узнать, что кто-то уже взял на себя смелость начать борьбу за освобождение, как им тут же все начнут помогать, найдутся тысячи готовых ко всему добровольцев. Ну и тысячи рассеянных по новым острогам каторжников. В их числе, как польские командиры полагали, непременно будут близкие по духу, по стремлению к свободе, равенству и братству люди. Наивные, но чисто дети. Реакция населения оказалась прямо противоположной. Народ принялся вооружаться и готовиться к встрече. Тем не менее, появилась вполне реальная угроза того, что не весь чего себе новоображавшие бунтовщики все же сумеют дойти до Томска, в котором кроме роты самых никчемных солдатиков, 20 казаков и 40 полицейских, никакой воинской силы больше не было. На спешно собранном заседании главнейших губернских и краевых начальников было принято решение мобилизовать несколько сотен калтайских станичных татар, организовать ополчение и подготовить город к возможной атаке. И на всякий случай переселить великую княжну Марию Федоровну со свитой в мою усадьбу. Оборонять одно здание в случае проникновения разбойников на улице Томска, как было официально объявлено, было бы куда проще, чем несколько разбросанных по всему городу. На самом деле мы все прекрасно понимали, какую лакомую для польских мятежников цель представляет собой принцесса в качестве заложника. И что с нами всеми станет, если случится неправилы. когда бунт будет подавлен, и Никса начнет задавать неприятные вопросы. Не знаю, кто как, а я готов был костьми лечь, но не позволить Дагмаре попасть в руки инсургентов. Потому, собственно, и предложил свой терем в качестве временного убежища супруги-наследника. Жизнь в обширнейшем крае, забродящего где-то вдоль Барнаульского тракта отряда польских разбойников, конечно же, не закончилась. Я бы даже сказал наоборот. Дел наваливалось все больше и больше. Пришлось даже завести себе еще двух секретарей в помощь Мише Карбышеву. Наконец прибыли баржи из Омска, доставившие в новую столицу генерал-губернаторство чиновников главного управления. Людей кое-как распределили на постой по городским усадьбам. Временно, конечно. Здание очередного фондовского доходного дома строилось стахановскими темпами, как, собственно, и главный офис. Причем место под главное в наместничестве присутствия магистрат выделил именно там, где, по моим воспоминаниям, должна была располагаться и Томская гимназия, а в мое время томский филиал «Газпрома». Томск вообще теперь мало напоминал тот захолустный полусонный городок, в который я прибыл в апреле 1864 года. Даже не считая того, что население увеличилось, наверное, уж как бы не вдвое, так и ритм жизни теперь официальной сибирской столицы кардинально изменился. Везде стройки. По улице вереницы телег, груженных кирпичом или досками. Стаи снующих чиновников в мундирчиках и со скоросшивалками в руках. Множество разодетых к последней моде дам, бывших год назад обычными чиновниками, спасающимися лишний раз нос из дома высунуть. Купцы, приказчики, грузчики. Околоточно при параде на перекрестке. Люди, способные уделить время распиванию кофе, я в любой из десятка появившихся, как-то вдруг кофеин. Запахи сдобные выпечки из булочной и чего-то непонятного иноземного из китайского магазинчика. Извозчик лихач, обещающий за 5 алтынный провести на огороженную охраняемую общественную стройку 2-копеечного вокзала. И, как снисходительно выразилась моя соседка по дивану в экипаже, Наденька Гобсон, милая провинциальность. Всех все знают и со всеми здороваются. Полагается приличным крикнуть, чуть приподняв шляпу с другой стороны улицы, что-нибудь вроде «Доброго утречка, Герман Густавович!» «И вам того же, Николай Наумович!» — киваю в ответ. Тюфин с каким-то незнакомым, хорошо одетым господином за столиком на обширной веранде летней ресторации. На август назначил, ну, назовем это так, слетом виднейших купцов региона. Ожидались гости из Красноярска, Екатеринбурга, Оренбурга и Симпалатинска. Начавшееся строительство железной магистрали затронет всех, хотят они того или нет. Старый, неспешный, патриархальный уклад окончательно отойдет в прошлое. О том и намерен был им сказать. А еще о том, что кто не с нами, тот против нас. Или мы станем обустраивать край вместе, или кое-кто будет вынужден поехать жить куда-нибудь в другое место. И это я не себя имею в виду. Впереди в другой карете великая княгиня с фрейлинами. Едем по улицам, так сказать, караваном, так охране проще. Большая часть военных под командованием генерала Иващенко отправилась ловить польских бандитов. В Томске десяток бородатых казаков только и остался. Ну, еще личный конвой принцессы, конечно. Так что, если кому-то приходила в голову идея выехать в город, приходилось так передвигаться все вместе. В тот раз посещали Преосвященного Виталия, епископа Томского и Симпалатинского. Старичок совсем плох, бледный, чуть не просвечивающий, сохшийся весь какой-то, только глазенками злобно на меня зыркал. С тех пор, как моему возможность интригами заниматься ампутировали, он меня люто возненавидел. Были бы силы, мог бы и в горло вцепиться. Это он Дагмай с девушками улыбается, щебечет что-то своим птичьим голоском, а в меня такие молнии глазами мечет. Был бы колдуном, насквозь бы прошиб. Не может. И сказать мне ничего не может. Я не православный. И бумаги, подтверждающие его участие в распилах средств, выделенных на строительство общежития для семинаристов, у меня в сейфе хранятся. Если бы не цесаревна, он бы меня на порог не пустил. Помирает ведь, одной ногой, можно сказать, на том свете уже, а нет, ерится. Так, похоже, со злобой в сердце на меня и уйдет за грань. Дагмара плакала. У меня в груди что-то сжалось от первой же капельки из ее глаз. Она добрая, всех любит, и все ее любят. Девушки букеты полевых цветов каждое утро приносят, венки в карету забрасывают. Матери детей в ее честь называют. Она и Виталия. Редкостного гниду интригана жалела. Тот ей что-то о благословении Господнем, о провидении. А она просто, искренне, как человек человека, безо всякой этой церковной шелухи. Я раньше часто и любовался. При каждой встрече. Тогда вот только тем утром боялся поднять на принцессу глаза. Не знал, что увижу в этих карих омутах, и до ужаса, до дрожи в коленях пугала меня возможность высмотреть там равнодушие, холод, презрение. Я полночи после ее ухода промучился. Все думал, как оно все дальше может обернуться. Она пришла сама. Одна, босая, в домашнем капоте с накинутой на зябкие плечи мантийкой. Маленькая и трогательная до слез. Попытки издавать как можно меньше шума проскользнула, едва приоткрыв дверь ко мне в спальню, и сразу, разглядев только кровать, юркнула ко мне под одеяло, зашептала жарко, касаясь губами уха и путая волнение русские, французские и немецкие слова. — Молчите, молчите, иначе я сама испугаюсь того, что делаю. Поверьте только прежде и примите, что это надобно сделать, что так лучше будет. Прижалась ко мне всем телом, боящемуся шевельнуться, давая понять, под домашней одеждой на ней ничего больше нет. Я не знал, что и думать. Первой мыслью было, что это какая-то изощренная провокация, что сейчас с грохотом распахнутся две створки двери, и в спальню ворвутся люди с фонарями и дубинами, и поволокут меня за покушение на честь великой княгини в кутузку, а потом на плаху. Отмел этот вариант, как чрезмерно для Минни компрометирующий, и стал думать в другом направлении, а тело, словно влекомое каким-то иным разумом, будто бы даже пропавшим после ранения Герочка, уже отзывалось на ее неумелые ласки. Руки ловко освобождали Дагмару от одежды, а мозг продолжал анализировать, искать причину явления этого чуда, пока голову не пронзила мысль, что это нужно воспринимать как чудо, что другого раза, скорее всего, и не будет, что тогда, сейчас, именно в этот момент, в моей постели находится женщина, о чьей благосклонности не смел даже мечтать, и тогда я полностью отдался воле чувств, набросился на добычу, как ласковый и нежный, но все-таки зверь. «Молчите, сударь! — Забудьте об этом, — шепнула она мне потом, перед тем, как такой же бесформенной тенью, как и прежде, исчезнуть в коридоре. — Вы же не станете делать мне плохого, верно? Утром, прежде чем я забылся, наконец, в нервном сне, мне уже казалось, что это был всего лишь сон, что привычка смотреть перед уходом из кабинета на фотографию Дагмары сыграла со мной такую глупую шутку. По краю сознания пробежало и что засыпаю голым, что длинная ночная рубаха, в которой принято почивать дворянам, валяется скомканной на полу возле кровати, а еще что никогда, никогда, никогда не забуду этих минут. Без всякого сомнения, самых лучших мгновений в обеих моих жизнях, стоящих того, чтобы ради них пробыть лишний миллион лет в ужасающем нечто. Нужно было как-то собраться, перестать, словно сломанный компьютер, вновь и вновь думать о принцессе. На послеобеденное время у меня было запланировано заседание по созданию при главном управлении нового отделения по делам переселенцев. Нужно было решать сотни вопросов, назначать на должности людей, вершить судьбы тысяч потянувших за счастьем за Урал людей. А я все продолжал размышлять о странных изгибах путей Господних, что привели Марию Федоровну ко мне в постель. И улыбался какой-то глупой, наивной улыбкой, стоило хоть краем глаза разглядеть ее шляпку, въедущей впереди кареты. Наденька что-то рассказывала, дергала даже меня за рукав, привлекая ускользающее внимание. «Да что с вами, Герман?» — сердилась девушка. «Как вы можете с таким лицом слушать об этих-то вещах? Вы меня вынуждаете уже третий раз повторять, что после продажи вашей доли в заводских дорогах высвобождается около 2 миллионов, кое потребно будет куда-нибудь срочно вложить». Я извинялся, улыбался, обещал исправиться, просил повторить, и опять уже минуту спустя тонул в океане грез. Миллионы рублей казались сущим пустяком и не стоящим внимания мелочью. «Простите в тысячный раз». Извинялся я, ночью плохо спал, боли, знаете ли, в ране мучили. Думал уж даже за доктором Маткевичем посылать. «О!» — выдохнула мадемуазель Якобсон и все-таки не удержалась от шпильки. «А я уж было решила, что вы влюблены в меня, вы так смотрите. Вас невозможно не любить». Она была очень похожа на Дагмару. Даже удивительно было, как же прежде этого не видел. И я, отыскивая дорогие сердцу черты на лице Нади, говорил совершенно искренне. Фрейлина совсем по-немецки, как бы саркастично пыхнула губками, но, тем не менее, немного подвинулась ко мне по обширному дивану экипажа. Я, быть может, и этого бы не заметил, путешествуя в облаках сладостных воспоминаний, но тут коляска стала притормаживать, следом за головной объезжая какое-то пока мне невидимое препятствие на дороге, и легкое движение девушки обернулось в итоге чуть не падением мне на колени, и сразу следом я даже выдохнуть не успел после ощутимого толчка локтем под ребра, раздался выстрел. Мадемуазель Якобсон, как выяснилось, своим неловким падением буквально спасла мне жизнь. Тяжелая пуля из кавалерийского пистоля чиркнула по кожаной кладке сборной крыши, справа от меня немного изменила траекторию и с треском расплющилась о кирпичную стену Асташовского особняка. Потому что я выдернул из кармана револьвер, и конвойные атаманцы не растерялись. Облако сгоревшего черного пороха четко указывало на злоумышленника. На счастье, пистоль у террориста был только один, и шансы выстрелить второй раз никто ему давать не собирался. Я тогда же подумать не успел, как уже принялся давить на тугой курок, вгоняя одну с другой 3 пули в серый силуэт душегуба, пока злодей не рухнул на тротуарные доски. Но и после, когда возле тела суетились полицейские и конвойные атаманцы, я так и не выпустил из рук ребристой рукояти пистолет. Голова взрывалась болью, я уже не мог с уверенностью сказать, остатки ли клочьев порохового дыма проносятся мимо. Это в глазах плавают какие-то пятна. «А вы, Герман, везунчик?» Сжав мне плечо неожиданно сильными пальцами, заявила мадемуазель Якобсон. «Видно, для чего-то важного вас Господь предназначил, что не дал злу совершиться. Злодей-то именно вас, сударь, метил».